без борьбы. Находишь нужные слова и говоришь их нужным людям. Среди пустынь, лиан, саван спасаешь души словоблудием. Не всем, не в центре городов и не на людных перекрестках сливаешь массу нужных слов в атовистический отросток и ждешь продленные века, когда опасным перегноем взорвет отростковы бока, озвучив слово страшным боем.